«Вот значит как», — медленно сказал Сварог. «Ну, я же объясняю. Посмотрели они, что вы дышите, кости целы, башка не пробита, и сволокли за руки-ноги на корабль. Благо, отплывать ему полагалось тем же утречком. Положили вас в туточки, где мы с вами сейчас сидим, а вы, ваша милость, были не в том состоянии, чтобы протестовать и качать права. Якорь выбрали, и привет, море-океан. А моя одежда? Все остальное? Ну, ваша милость, к чему глупые вопросы? Одежду вашу в Ахаре наверняка прибрали, все, что было при вас, поделили. А кроме того, что в картину категорически не вписывалось. Документы там, бляха гильдейская или что еще у вас при себе было. Это-то, конечно, выкинули, тут и гадать не надо. А что, сойдет с рук. Там, в порту, сейчас определенно не до вас троих, им бы со взрывом разобраться. Я ж говорю, повсюду жмурики, развалины сплошные, ямы невероятных размеров, кусок берега обвалился даже. Будто 1000 бочек пороха взорвалась единым махом от одного фитиля. Уму непостижимый катаклизм, доложу я вам. Вы случаем не знаете, что это там бабахнуло? «Откуда?» — произнес Сварог равнодушным тоном. «Я в порту был человек случайный». «Вот ты попали под случай, хе... Вы не переживайте. И на Катайр-Кросинде люди живут. Хотя, конечно, как вспомнишь, что 10 лет горбатится, руки опускаются. Предлагали же мне идти официальным прислужником при игорном доме, в градские обыватели обещали вписать, а я, дурак, кабенился, хотя, если по совести, ночным ремеслом сшибал чистые гроши. Вот и угодил в закоренелые, соскочить не успел вовремя». «Так это ты за мной ухаживал?» — спросил Сварог с любопытством, подняв с досок все еще влажную холстину. «Ведь не сам же я...» — собеседник понизил голос до шепота. «Да нет, врать не буду. Это, изволите знать, вон те самые!» Он показал глазами в сторону разбойников. «Сначала они на вас и не обращали особого внимания, а потом отчего-то вдруг проявили самый пристальный интерес, устроили аккуратнее, местечко выбрали посвободнее и почище, примочки на голову клали. Их главный так и распорядился. Они долго вокруг вас сидели, совершенно непонятно, от чего вы им так приглянулись», — шептал он почти беззвучно. «Неспроста это, ваша милость, неспроста. Вы с ними поосторожнее и поаккуратнее. Народ, сами понимаете, видавший всевозможные виды. Для них любого замочить, что два пальца, терять-то нечего. На Катайр-Крафинде не вешают, только срок увеличивают. А этим легко просечь, серьезного человека не особенно и запугаешь». Сварог посмотрел в ту сторону. Семерка серьезных людей по-прежнему сидела к нему спиной, хотя создалось полное впечатление, их так и подмывало обернуться. Словно угадав его мысли, сосед протянул. «С чего их потянуло на доброту, в толк не возьму. Видно, для чего-то вы им надобны. И уж наверняка не для простой дури. Вон при них натуральная скамейка. А если хотите покуражиться, тут полно народу послабже вас и попугливее мелочи всякой пузатой. Они, если вы не поняли, определенно прокрутили вам смотрины. Это как бы выразиться...» «Да ладно, и все я понял», — сказал Сварог. Откинулся назад, прижался спиной и затылком к нагревшимся за день доскам борта, прикрыл глаза. Все, что следовало знать, он уже выяснил, не было смысла продолжать пустую болтовню. Самое время подумать, как из всего этого выбраться. Ситуация далеко не самая погибельная, нет особой опасности ни для жизни, ни для здоровья. Всего-то попал ненароком под свой же собственный указ, касаемого подонков общества, Не на плаху везут, не на съедение чудовищу. Должен быть какой-то выход, но искать его нужно не с кондачка. Глава вторая. Совещание в верхах. Пришлось в который раз убедиться, что не следует делать культа из народной мудрости, в данном случае из пословиц и поговорок. Утро оказалось ничуть не мудренее вечера. За ночь Сварог так и не придумал ничего толкового. Вообще, ночь прошла скверно. Спал он в полглаза, чутко прислушиваясь ко всем звукам, доносившимся из вонючего и душного мрака. Был начеку на случай, если по каким-то своим неведомым соображениям разбойные братья вздумают против него что-нибудь предпринять. Обошлось. Они никак не дали о себе знать. С наступлением темноты устроили, правда, небольшое развлечение на свой манер. Судя по возне, редким репликам и жеманному похихикиванию педрилы, незатейливо пользовали свою скамейку, но потом угомонились. Настала спокойная тишина, прерываемая порой разве что чьим-нибудь вскриком во сне, бормотанием, оханьем. Корабль шел на всех парусах при ясной, как можно понять, погоде. В узкие щели между добротно сколоченными досками пробивался серебристый лунный свет. Иногда над головой на верхней палубе слышались ленивые разговоры стражников. Они, как стало понятно очень быстро, бдели недреманно. Хорошо понимали сволочи, что под ногами у них полно людей, которым совершенно нечего терять. Всю ночь ходили вокруг люка от борта к борту, от носа к корме, постукивая при этом, судя по звукам, древками и прикладами. Спать Сварогу отчего-то не хотелось. Видимо, долгое пребывание в беспамятстве сошло для организма за длительный здоровый сон. Да и напряжение нервов давало себя знать, так что хватало времени, чтобы о многом подумать трезво и рассудочно.